«Тайны королевского камня». Вернувшись из Праги уже на машине, мы с Крушинским тотчас же ринулись на телеграф. Были приняты наши корреспонденции, брошены в эфир на произвол судьбы. Записали ли их на пленку? Ретранслировали ли в Москву? Да, были приняты. Да, их записали. Да, передали в Москву. «Сегодня утром Москва читала из них отрывки в последних известиях», сказал нам дежурный связи и, должно быть, увидев, как сразу от волнения раздулись наши ноздри, подтвердил. «Сам собственными ушами слышал. Дел у меня сегодня мало. Не хотите ли глотнуть за победу?» На стене висела на ремешке трофейная фляга и, как мы догадались, по окружавшему дежурного связи аромату фляга с коньяком. Но мы от этого доброго предложения отказались. В руках у нас были катушки телеграфных лент с записями переданных корреспонденций. И, признаюсь, я разматывал свою не без волнения. Что я там накричал в микрофон в этом пражском розгласе? Живут на свете журналисты, обладающие счастливым умением диктовать свои сочинения стенографисткам или машинисткам. У меня такого дара нет. Всегда пишу от руки. А тут пришлось кричать в микрофон без текста, даже без плана, да еще после обильных угощений. Но по мере того, как катушка разматывалась, я с удивлением убеждался, что брошенная в эфир корреспонденция вовсе неплоха. Даже точки и запятые оказались на месте, что, признаюсь, не всегда бывает и в моем рукописном тексте. Мы насладились чтением своих последних военных корреспонденций и возмечтали добраться поскорее домой и завалиться спать. Но сколько этих «но» бывает в жизни репортера? Впрочем, может быть, в этих «но» и прелесть нелегкой, беспокойной работы истинного журналиста. На столе дежурного связи брызнул нетерпеливый телефонный звонок. Капитан поднял трубку. «Да, они оба здесь, товарищ полковник. И Полевой, и Крушинский. И протянул трубку нам». Я услышал голос адъютанта командующего, полковника Александра Соломахина. И в комнату, где жужжали и потрескивали телеграфные аппараты «Бодо», воспетые Константином Симоновым в корреспондентской песенке, вошла еще одна новость, при которой забылись мечты об отдыхе. Отыскалась богатейшая ювелирная коллекция саксонских королей. Найдена в подвалах старинного замка, возвышающегося над Эльбой, причем найдена при самых романтических обстоятельствах. Соломахин сообщил, что через полчаса командующий выезжает в этот замок, именующийся Кёнигштейн, что в переводе на русский означает «королевский камень», и если мой Бьюик в порядке, можно будет к нему присоединиться. В порядке ли Бьюик? Этот вопрос прозвучал просто кощунственно. Петрович, по выражению Шабанова, ухаживает за своей новой машиной, как старый вдовец за молоденькой невестой. С узла связи до нашего пристанища мы бежали резвой рысцой, и в назначенное время уже топтались у штаб-квартиры командующего, на этот раз помещавшийся в домике управляющего поместьем. Должно быть, отдохнув и отоспавшись после последних невероятно напряженных дней и ночей, маршал выглядел так, будто бы только что вернулся с курорта. За годы войны мне довелось видеть его в разную пору, и в дни напряженных боев, и в дни бурных наступлений. Он всегда удивлял офицеров штаба редким спокойствием, которое, вероятно, было лишь выражением сильной, целеустремленной воли. Чем острее была ситуация, как, например, в часы сражения на Корсунь-Шевченковском, тем он казался спокойнее. И это его, вероятно, лишь внешнее спокойствие, организующее действовало на окружающих. Теперь кончилась война, и с особым интересом смотрели мы на маршала. Каким же он окажется сейчас, в дни мира? Работы у него, конечно, не убавилось. Первый украинский фронт в финале войны представляет собой гигантское военное объединение. Больше миллиона солдат, 10 тысяч орудий, танков, самолетов. Все это надо было переводить на мирное положение. Тут можно и растеряться. Нет, и в дни мира он все тот же суроватый, уверенный в себе, только в голубых его глазах, всегда сосредоточенных, как бы замкнутых, появился эдакий добродушный юморок. Ну что ж, Прагу освободили, и теперь вон чем занимаемся. Клады отыскиваем. Кладоискателем стал. Читал ваши опусы. Действия ваши одобряю. А интересная была операция, правда? В некотором роде уникальная. Это марш-маневр через чешские рудные горы, а? Рыбалку или Люшенко, Жадов и Пухов под занавес великолепно себя показали. Вот там на западе пишут Гудериан, Патон. А ведь таких марш-маневров, какие совершили через горы Рыбалку или Люшенко, ни немцам, ни американцам совершать не приходилось. Не будет преувеличением сказать, что наши танкисты спасли этот чудный город от разрушения. Маршал предложил место в своей машине и сразу, взяв скорость, кавалькада двинулась по направлению к Дрездену.